Глава 18. Наши дни. Предъявление счета. Из школьной хроники. Ленчик Обалдуев, староста 7 Б. Зачатки общественного темперамента. Его любят учителя. Ему беспрекословно подчиняются одноклассники, за исключением Васьки Кутепова. Васька – хулиган, бузатер, плохой мальчик пролетарского происхождения. Родители – отец – слесарь, алкаш, мать – поломойка, алкашка, при случае промышляет проституцией, но украдкой. Времена дикие, коммунячьи, проституция под официальным запретом, правда, под давлением прогрессивной западной мысли разрешены аборты. Любовь к Обалдуеву учителей отчасти объясняется высоким положением его отца. Обалдуев-старший – крупный министерский чиновник, впоследствии инструктор ЦК партии. Несколько попыток образумить хулигана Кутепова неудачные. Васька избивает двух девочек, подкладывает учителю физики в портфель дохлую крысу, грозит самому Ленчику оторвать ему все яйца. Частичное исполнение угрозы, побои в туалете. У Ленчика Обалдуева выбиты два зуба. Стойкий, интеллигентный мальчик никому не жалуется. Пробует еще раз договориться с хулиганом по-хорошему. Объясняет, что его могут отчислить из школы, и тогда ему прямой путь в колонию. Вторичные побои на заднем дворе школы. Побои сопровождаются глумом. Для расправы над отличником и старостой хулиган приглашает двух уличных дружков, и они втроем мочатся в ранце Обалдуева. Ленчик огорчен. Его самолюбие страдает от того, что он ничем не может помочь озорнику. Виноваты гены, среда. Наконец он испытывает последнее средство – просит Кутепова задержаться после уроков и предлагает сделку. За каждый день, проведенный в школе без замечаний, рубль премиальных. Кутепов, думая, что над ним издеваются, пытается выбить Ленчику глаз. Это ему не удается. Ленчик выдает аванс 5 рублей сразу за 5 дней вперед. Хулиган ошеломлен. «Что ж, можно попробовать», — бормочет растроганный. Начинает понимать, как ошибался в папином сыночке, возможно, впервые сталкивается с человеческой добротой и бескорыстием. Ему тревожно. «Тебе-то, гаденыш, зачем это нужно?» Ленчик отвечает уклончиво, дескать, «честь класса и прочее такое». Он верит, что в глубине души Кутепа хороший, смышленый мальчик и может учиться на одни пятерки. Сделка заключена. В отпетом хулигане начинается процесс духовного возрождения, катарсис. С помощью Ленчика он постепенно изживает свои недостатки, садизм, коварство, онанизм, склонность к надругательству над святыми для каждого пионера понятиями. К 7 классу они лучшие друзья. Кутепов становится его телохранителем и слугой. Побеждает на районной олимпиаде по математике. Я поинтересовался у Леонида Фомича, как сложилась в дальнейшем судьба Васьки. К сожалению, не слишком удачно. Поступив в институт, Леонид Фомич потерял его из виду, но стороной узнал, что бедный Кутепа, лишившись духовного наставника, связался с дурной компанией, колобродил, кого-то зарезал в пьяной драке, и впоследствии следы его затерялись в местах отдаленных. «Может, верно сказано, черного кобеля не отмоешь до бела, но я до сих пор чувствую ответственность, испытываю вину за несложившуюся судьбу этого, в сущности, талантливого паренька». Времена были глухие, не забывай, Виктор. В свободной стране Кутепа мог сделать приличную карьеру, кем угодно стать, и бизнесменом, и депутатом. Да вот не сложилось, сгорел, и водка сгубила. Хороший эпизод, вполне годный для первой главы жизнеописания. Таких у меня набралось достаточно. Я исписал уже 3 толстые тетради простой шариковой авторучкой. Никаких компьютеров, прихоть гения, но по-прежнему никак не мог уловить общей интонации. Именно общий. Естественно, разные главы, в зависимости от содержания, потребуют оттенков, от патетики до иронии, но сквозной звук, мелодия. Трудность заключалась еще в том, что интонация не должна быть моей собственной, отражающей неповторимый, как отпечатки пальцев, литературный почерк, а принадлежать главному персонажу, выражать его сущностные характеристики. Это совершенно необходимо, если подходить к работе добросовестно, не настраиваясь на художественную поделку. Имитация душевного стиля – вот как это можно назвать. Спросонья, не открывая глаз, я тешился привычными мыслями, но негромкий стук в дверь вернул меня на землю. Надо заметить, возвращение было малоприятным. Инстинктивно я покосился на подушку, где час назад возлежала прекрасная Изаура, сколупнул пальцем с наволочки длинный черный волос, будто поймал крохотного ужика. Стук повторился настойчивее. Я раздраженно крикнул: «Да кто там в такую рань? Сейчас иду!» и спустил ноги с кровати. Оказалось, не час я проспал, было позднее утро, около 11. На пороге стоял управляющий Мендельсон в своей забавной шотландской юбочке, седовласый и напыщенный. Поздоровавшись и извинившись за вторжение, он сообщил: «Вас ждут, Виктор Николаевич, извольте поторопиться». По его лицу я попытался понять, какой мне уготован приговор. Это было все равно, что гадать по ромашке. «Кто же, Осип Федорович?» «Леонид Фомич к себе требуют». «Он здесь?» «Когда приехал?» 5 минут назад и сразу распорядился». «Что-нибудь еще говорил?» «Полюбопытствовал, не захворал ли». «С чего это я должен хворать?» «Обыкновенно рано встаете, а тут почивать изволите». Он и усомнился. «Хорошо, сейчас буду, только умоюсь». «Где он ждет?» «В овальном кабинете, Виктор Николаевич. Позвольте дать совет». «Да». «Уж не затягивайте с умыванием. У хозяина, как мне показалось, не самое благоприятное настроение». Дружеское предостережение и, возможно, сделанное без задней мысли, но, увы, запоздалое. «Не в курсе, Осип Федорович, отчего у него испортилось настроение?» «Так вы не знаете?» «Давеча Гурий Наумович, безгрешная его душа, изволил представиться при загадочных обстоятельствах. Оттого и переполох». Мендельсон скорбно потупился, но не совсем справился с лукавой улыбкой. Я изобразил крайнее изумление, а затем горе на уровне мхатовских подмостков. Во всяком случае, надеялся. «Что? Как представился? Да мы вчера с ним беседовали». «То было вчера», — философски заметил управляющий. «А ныне бедолага уже не с нами. Вряд ли теперь побеседуете». Все же он что-то недоговаривал. Излишняя словоохотливость его выдавала, но у меня не было охоты выяснять. «Через минуту буду», — сказал я и захлопнул дверь. В ванной комнате присел у зеркала, разглядывал свое осунувшееся, опухшее после ночи любви лицо и пытался угадать, что происходит, куда меня занесло, и словами поэта: «Мой конец близок ли, далек ли?» По роже видно было, что близок, но сердце вещало другое. И, если уж признаваться во всем, я был полон сладостных воспоминаний. Безумная Изаура задала жару, но попутно словно вернула мне давно утраченную уверенность в себе. В конце концов, истинная беда всегда меньше воображаемых страхов. Даже если Леонид Фомич разочаровался во мне и решил дать отставку, то, насколько я его узнал, он не станет спешить, постарается выжать из ситуации максимум удовольствия. Гурман во всем, и в наказании провинившихся людишек он больше наслаждался приготовлениями, чем самой расправой. Однако стоило мне переступить порог кабинета, как все утешительные соображения рассыпались прахом. Таким я его еще не видел. Огромные уши торчком, бледные, обычно бесцветные глаза выкатились на середину лица и пылают праведным гневом. Низкорослый и корявый, весь он напоминал, чудная ассоциация, лесной пень с буйно расцветшей верхушкой. Но еще проступило в нем что-то по-мальчишески обиженное, когда, скрестив руки на груди, он скорбно прогудел. «Зачем ты это сделал, Витя? Заметь, пока не спрашиваю как, а спрашиваю зачем. Ты разве не знал, кем был для меня Гарик?» «Вашим юристом?» «Нет, Витя. Не только юристом. Гарик верой и правдой служил мне 20 лет и стал как бы за место сына. Можешь ты это понять, отчаянная твоя голова?» «Смелое заявление, если учесть, что покойный...» «Покойный? Гарий Наумович старше Обалдуева лет на 10». «В чем вы меня обвиняете, Леонид Фомич?» «Смеешь спрашивать?» Обалдуев придвинулся ближе, и я смотрел на него как бы сверху вниз, что было по меньшей мере неучтиво. «Выходит, для писателя убийство пожилого, беспомощного человека такой пустяк, что о нем не о чем и говорить?» «Виктор, ты меня ужасаешь!» Большой актер в нем пропадал. Он так талантливо разыгрывал сценку по собственному сценарию, что я охотно подыграл бы, если б знал, какой реплики он ждет. «Леонид Фомич, вы прекрасно понимаете, все это сущая нелепость. Кого я мог убить? Не верю, что вы говорите это всерьез. Да, я встречался вчера с Верещагиным. Мы вместе допрашивали господина Пенкина, вернее, я присутствовал на допросе. Оттуда сразу поехал домой. Это легко проверить». Обалдуев плюхнулся в кресло, делая вид, что задыхается от возмущения. «Теперь я смотрел на него не просто сверху вниз, а как бы с горы. Но сесть без приглашения не решался. Испытывал лакейскую оторопь, рот недуга». «Уже проверили, Витя». «Уже проверили», — сообщил он с трагической ноткой. «В его квартире твои вещи, часы и прочее, и повсюду твои отпечатки. Мне стоит снять трубку, и тебя запрут в камеру. Но сперва хочу выяснить подробности, что побудило. Есть же хоть какие-то причины для такого кошмарного злодейства. Ты ведь не маньяк?» «Нет, не маньяк. Но совершенно не понимаю, если вы решили избавиться от меня, к чему такие сложности?» «Избавиться? От тебя? А что еще можно подумать? Леонид Фомич, мы заключили договор, что я напишу книгу. Ни о чем больше. Скажу прямо, работа продвигается успешно, и погоди о книге. Есть вещи поважнее. Потом начались все эти поручения, нисколько не относящиеся к делу. Хорошо, допустим. Чтобы узнать вас получше, имело смысл познакомиться с вашим бизнесом, но история с господином Пенкиным — это вообще что-то запредельное, театр абсурда. Я даже не уверен, что все это мне не померещилось. Ведь именно Гарий Наумович требовал... Ох, да вы сами все знаете. Ну-ка, присядь, Витюша. Что я должен знать? Чего от тебя требовал Гарик? Я опустился на стул, чувствуя, как к горлу подступил липкий комок. Уж больно изощренно он издевался, его растерянность казалась абсолютно неподдельной. Хотя я мог дать голову на отсечение, что сцену допроса Обалдуев при желании еще вчера просмотрел по видику. Гарий Наумович склонял меня к тому, чтобы вколоть яд господину Пенкину, доложил я обреченно. «Ах, вот как! За это ты его кокнул!» «Кого?» «И как только справился! Откуда сила взялась? Подвесить в ванной на крюк! Да в нем, поди, живого весу было пудов 7, а ты с виду не такой уж богатырь!» «Леонид Фомич, позвольте...» «Нет, голубчик, не позволю. Напрасно ты затеял со мной в кошки-мышки играть. Если хочешь внушить, что был невменяемый и ничего не помнишь, то симулянт из тебя, Витя, никудышный. Лучше бы признался, как на духу, так, дескать, и так, не было другого выхода. Ну?» Выпученные глаза гипнотизировали. Под их неумолимым напором я словно погрузился в некую фантасмагорию и уже готов был взять на себя не только вымышленную вину, но заодно и убийство Джона Кеннеди, случившееся до моего рождения. Поддавшись искушению, я едва не последовал совету Изауры Петровны. На языке так и вертелось, что коли уж на то пошло, то ваш прекрасный Гарик чуть меня не изнасиловал, и вот в порядке самозащиты вертелось, да не сорвалось. Мысли смешались, я натурально онемел. Несомненно, Обалдуев видел, в каком я состоянии. Он благодушно почесал живот, потом поднялся и сходил к бару, принес бутылку нарзана. Пока ходил, я отдышался и вернул себе крупицу самообладания. Подумал, что, вероятно, Обалдуев, как и другие люди, подобные ему, оказавшиеся победителями в процессе естественного отбора, обладает, должен обладать незаурядным даром воздействия на простых смертных, подобных мне, мучимых всевозможными комплексами и фобиями. Управляется с ними, как с кроликами. И все же не укладывалось в голове, что весь этот спектакль он затеял только от скуки. Наверняка преследовал какую-то иную цель, неведомую мне. Но какую — вот вопрос. Обалдуев вернулся в кресло. Нацедил нарзану в хрустальный стакан и, морщась от пузырьков, отпил сразу половину мелкими глотками, плотоядно причмокивая. На меня глядел сукоризной, но без прежнего возбуждения и гнева. Похоже, горе от потери любимого сына, Гарика, немного поутихло. «Ладно, Витя, сделанного не воротишь. Жмурика, как говорится, не воскресишь, надо как-то дальше жить». «Правда, не понимаю, как ты сможешь жить с таким пятном на совести?» Он опять чуть было не завелся, но взял себя в руки, отпив водички. «Денежки, Витя, придется вернуть!» Чутко улавливая его настроение, я воспрянул духом, но от последней фразы едва не свалился со стула, как обухом по голове. «Какие денежки, Леонид Фомич?» «Будет тебе, Витя! Здесь все свои!» «Кстати, откуда узнал про тайник?» «Я... Ты, Витя, ты! Больше некому!» «Ровно полтора лимона в 500-долларовых купюрах. Зря на них позарился. Это плохие деньги, хотя и отмытые. Они ворованные, Витя. Он их у меня украл». «Леонид Фомич, вы же сами сказали за место сына». «Да, Витя, именно так». Скорбь в его голосе приобрела вселенский масштаб. «Кто же нас предает, как не близкие наши? Дети, друзья, компаньоны. Никому нельзя верить в наше время, хоть бы и матери родной. Обязательно продадут с потрохами». «Так где, говоришь, спрятал чемоданчик?» «Небось, в баньке ячейку забронировал, как в кино показывают». Кто-то из нас, безусловно, был сумасшедший. И, скорее всего, если трезво все взвесить, им был я, а не он. «Все-таки, мне кажется, вы разыгрываете меня, Леонид Фомич. Не могу представить, чтобы вы верили в то, что говорите. Я убил Верещагина? Забрал у него деньги? Ведь это все чушь собачья. Ведь не можете вы в действительности...» «Какой уж тут розыгрыш, Витя! Шутка ли? 1,5 миллиона! Беда наших интеллигентов в том, что сами заработать копейки не умеют, зато хапнуть на халяву всегда готовы. Но если на чистоту, от тебя не ожидал. Талантливый молодой человек с большим будущим и польстился. Зачем? Зачем тебе такие деньги, милый? Что намерен с ними делать? Солить, что ли? Вы правы. Мне такие деньжищи ни к чему. Ни ворованные, никакие другие. Вот и отдай. По добру, по здорову. А уж там решим, как дальше быть. Мы глядели друг на друга, будто в беспамятстве, будто ступор на обоих нашел. У меня мелькнула мысль, что он вдруг сейчас расхохочется, и мы сумеем как-то поладить. Весь этот бред забудется, и вернемся к разговору о книге. Но не тут-то было. «Дело даже не в деньгах, как сам понимаешь», — тряхнув головой, будто отгоняя мираж, продолжал Обалдуев. «Я не самый нуждающийся в России человек. Больше того, если бы ты, Витя, подошел по-человечески, объяснил, что тебе без этого миллиона просто зарез, возможно, я понял бы. Знаешь, сколько у меня уходит на благотворительность? А должен бы знать, как литератор. Повторяю, не в деньгах дело, в принципе. Нельзя позволять запускать себе руку в карман, даже если симпатизируешь человеку. Пойми меня правильно. Против тебя лично я ничего не имею. Вернуть деньги тебе самому на пользу. Скажи, милый, о чем ты можешь писать? Что хорошего можешь сказать людям, если нарушаешь Божьи заповеди, которые гласят «не убий и не воруй»? Или ты сатанист? Его серьезный наставительный тон произвел какие-то чудные превращения в моем мозгу. Слезы подступили к глазам. Я был на грани того, чтобы признаться во всем и умолять о прощении, лишь бы он прекратил изуверство. Видимо, гипноз продолжался, но вышел на новый уровень. Я не сатанист, но у меня нет этих денег. Да нет и суда нет. С неожиданной легкостью согласился Балдуев. Значит, напишешь Вите расписочку и будешь выплачивать по частям. Что-то отработаешь, за книгу вычтем гонорар, ну и так далее. Не хочу никаких расписочек. Ничего не хочу. И книгу больше не хочу писать. Отпустите меня, Леонид Фомич. Ну, право, на что я вам сдался? «Не понял», — искренне удивился магнат. «А как же контракт?» «Расторгнем. Заплачу неустойку». «Нет, Витя, так не бывает». Будто спохватившись, он взглянул на меня, на бутылку, где еще плескалась с палец. «Попить хочешь, нарзан?» «Тоже элемент издевки и гипноза, но какой-то неуловимый». «Нет, благодарю». «Так, Витя, не бывает. Такие контракты, как у нас, расторгает суд. А что ты там скажешь? Дескать, погорячился, убил старичка-юриста. Кстати, чувствуешь ассоциацию с Раскольниковым? Старичок, старушка. Значит, убил... Забрал казну, а теперь желаю расторгнуть договор, так как больше ни в чем не нуждаюсь. Витя, да тебе намотают пожизненное, и то только благодаря мораторию. А мораторий скоро отменят. Не слыхал про это? Почему отменят? Поторопились с мораторием. Россияне ропщут. Я тоже думаю, смертная казнь необходима, мы не Европа. Грозила бы тебе, Витя, смертная казнь, может, пожалел бы Гарика. Хотя куш большой, удержаться трудно, не спорю. Нет, горячку пороть не стоит. Напиши расписку и спокойно работай дальше. Дать бумагу? Никакой бумаги он давать, естественно, не собирался, и по лицу было видно, что забава ему прискучила. Но он явно ждал от меня еще каких-то реплик, соответствующих его сценарию, и начинал злиться на мою медлительность. У меня же осталось одно желание — поскорее закончить постыдную, нелепейшую сцену, забиться в свою нору и там наедине с собой попытаться понять, что, собственно, происходит. Леонид Фомич, я могу дать 100 расписок, но за 1000 лет не заработаю такой суммы. Это ничего, Витя, не страшно. Не заработаешь и не надо. Главное, протокол соблюсти. С распиской надежнее. Сними груз с души. Со мной случилась маленькая истерика. «Не знаю, зачем все это понадобилось?» — прошамкал я, словно зубы вывалились. «Но со мной этот номер не пройдет. Хрен вам, а не расписка!» Похоже, именно этого он и ждал. Расцвел в улыбке, как примадонна, лоснящиеся щечки порозовели. Хлопнул в ладошки, и в кабинете появился Абдулла. Склонился у дверей в церемониальном восточном поклоне. «Проводи господина писателя», — распорядился Абалдуев. «А ты, Витя, подумай хорошенько. Зачем нам ссориться?» «Нам ссориться ни к чему». Еще под впечатлением своего хрена я задумчиво последовал за бритоголовым обреком и лишь когда спустились на первый этаж, осведомился, куда он меня ведет. Абдулла смешливо скосил черные, как две пули, глаза. «Пересыльный пункт. Не бойся, товарищ». «Там будет хорошо». Обращение «товарищ», услышанное от глухонемого, диковатого горца, меня окончательно подкосило. Пересыльный пункт оказался сыроватой комнатушкой в цокольном этаже, без окон, с зарешоченным смотровым глазком в двери. Обстановка небогатая, железная табуретка, привинченная к полу, железный стол и железный лежак, накрытый ватным матрасом в подозрительных желтых пятнах. На столе стопка бумаги, несколько шариковых авторучек, пепельница и красная пачка сигарет «Прима». В общем, ничего устрашающего, никаких пыточных приспособлений. «Сиди пока тут, товарищ», — сказал Абдулла. «Если чего надо, крикни в дверь». «У меня зажигалки нет». «Зажигалку нельзя», — добродушно засмеялся горец. «Вдруг пожар будешь делать?» Ошибся я в нем. Он не был глухонемым.